Через полчаса рассвет. Не сдадитесь, будем гнать по минам. Все взлетите на воздух. Неужели конец? — напряженно думал Громов. Живыми нас не взять, отбиваться можно до последнего патрона, а потом отступать по минному полю. Погибнем, но языками не станем. Громов сидел в неглубокой канаве и методично тюкал кулаком в стену. Почему-то это помогало думать. В стене уже образовалась довольно глубокая ямка, но он так ничего и не придумал. Подполз Рекс и сунул в ладони холодный нос. «Рекс, дружище, и как я о тебе забыл!» — чуть не крикнул капитан. «Ты же все можешь! Рексик, вспомни, мы же с тобой проходили, помнишь? Бруски вроде мыла, и запах такой химический!» Рекс помнил. Рекс все помнил. Когда хозяин показал желтоватый брусок тола, Рекс его обнюхал и запомнил этот запах на всю жизнь. Потом, правда, вышла оплошка. Хозяин разбросал бруски по земле и велел так пройти между ними, чтобы ни одного не задеть, а Рекс быстро собрал их в кучу и, довольный собой, завилял хвостом. Хозяина даже в пот бросило. Он чуть не замахнулся на Рекса, но сдержался и долго объяснял, что надо не приносить эти вонючие бруски, а обходить и как можно дальше. Но Рекс ничего не понимал. Выручил Санька. «Товарищ капитан, у вас найдется батарейка от фонарика?» «Найдется. А что?» «Вы знаете, как собак приучают не брать пищу у чужого?» «Как? Наказывают, наверное?» «Это не наш метод», — язвительно усмехнулся Санька. «Это негуманно. Все гораздо проще и изощреннее. Чужой человек на глазах у собаки разбрасывает куски хлеба, мяса, колбасы, и к каждому куску от батарейки подведены проволочки. Собака еще дурная, к тому же голодная, поэтому хватает первый попавшийся кусок. В этот момент хозяин кричит «нельзя», а другой человек замыкает контакты. Удар не сильный, но ощутимый. Кусок вываливается из пасти. Собака хватает другой, опять удар. И так раз сто. А вот когда всю еду разложит хозяин, разряда не будет. Так даже самая глупая дворняжка поймет, что брать еду от чужого — это больно, от хозяина — приятно. Все понял, мы подведем проволочки к толовым шашкам. Как же Рексу досталось из-за этих треклятых брусков? Главное, он усвоил, что хватать эти бруски нельзя, их надо обходить. Когда хозяин закапывал бруски в землю и заставлял бегать между прутиками, обозначающими места, где лежат бруски, Рекс делал это играючи, тем более что запах легко проходил сквозь землю. Наконец Громов убедился, что рефлекс у Рекса надежный. Он отпустил собаку погулять по поляне и присел рядом с Мирошниковым. «Санек, откуда ты все это знаешь? О чем вы?» Санька сделал вид, что не понял командира. «О собачьих премудростях. И про сачок ты как-то говорил. Что за сачок?» «Да ну», — отмахнулся Санька, — «и вспоминать неохота». «Я тебя понимаю. У каждого, наверное, есть нечто такое, о чем и вспоминать неохота. И все же лучше набраться духу. Пусть будет больно и тошно, зато раз и навсегда освободишься от этой тяжести. Поверь, Саня, я тебе как другу говорю». Он похлопал парня по плечу. «Длинная эта история», — вздохнул Санька, — «длинная и горькая. Ничего, пока сидим в обороне, время у нас есть. Пойдем вперед, будет не до разговоров». «А, была не была», — махнул рукой Санька и достал кисет. Прыгающими пальцами скрутил самокрутку и протянул кисет Громову. Тот чуточку помедлил, но тоже скрутил толстенную цигарку. Прикурили от кресала. Повозиться пришлось изрядно, но труд дымил исправно. «Это кресало ни на что не променяю», — совсем не с того начал Санька. «В январе, когда в Сталинграде немцы сдавались пачками, случайно подслушал разговор». Даже не разговор, а как это? Ну, когда говорит один человек. Монолог? Во-во, монолог. «Тянется по степи колонна, тысячи две обовшививших немцев. Сопровождает их пожилой солдат с трехлинейкой. Холодина, ветер свищет, мы в полушубках и то дуба даем, а немцы в куцых шинелишках. Устали, продрогли до костей, присесть хотят, а дядька не дает. Не от вредности не дает, он просто понимает, что если немцы сядут, то уже не встанут, закоченеют все как один. Мы шли навстречу. Посмотрел наш командир на покорителей Европы, выругался и велел старшине раскочегарить полевую кухню. Мы так и опешили. И не столько от его приказа, сколько от манеры ругаться. Он даже ругался на «вы». Типичный очкарик, наверное, из бывших доцентов. Погиб нелепо, срезал полузамерзший снайпер. Мы знали, что он у нас временно, а привязались к нему крепко. Почему? Да потому что была в нем какая-то мягкость, доброта и, не знаю даже, как сказать. Например, он никогда не приказывал, а просил. Но просил так, что отказать было просто невозможно. Да. Так вот, объявили привал и нам, и пленным. Расположились, можно сказать, рядом. Солдат с трехлинейкой достал кисет, кресало и начал чиркать. Огонь не занимается, и все тут. Он чиркает, а огня нет. Подскочил к нему какой-то немец, залопотал по-своему и протянул зажигалку. Солдат спокойно отвел его руку. Немец лопочет, видно, объясняешь это, мол, презент. Потом вжик по колесику, и огонь занялся. Но вдруг налетел ветер, и огонь погас. Солдат усмехнулся и с улыбкой сказал: «Немчура ты, немчура, и куда только ты, башка дырявая, забрался? С этой зажигалочкой в Европах воевать, а не у нас. И вообще, разве это огонь? Ветерок чуть дунул, и огня как не бывало, а мой труд горит, так и мы, люди русские. Разозлить нас трудно, но уж если разозлимся, загоримся, никакой силой не задуть. Будем мы гореть и жечь вас, пока не спалим Берлин вместе с Гитлером вашим». Вот такой был монолог. Я подумал, что этот дядька или поп переодетый, или писатель. Уж больно здорово душу русскую знает. Ведь в самую точку попал с кресалом этим. Как только смог, я раздобыл себе такой же, очень даже надежный инструмент. Виктор с интересом выслушал рассказ, но вопросов не задавал. Он понимал, что это присказка, а сказка еще впереди. Подбежал Рекс, потерся о хозяина. Санька хотел было погладить собаку, но Рекс увернулся и помчался по поляне. «Кто такие гураны?» Я уже говорил, коренные забайкальцы. Жили мы крепко, не богато, но в достатке. У нас была лошадь, две коровы и 8 овец. А семья — 10 душ, отец, мать, старый дед и 7 ребятишек. Так нет же, раскулачили. Батя всю гражданскую прошел, колчаковцев лупил, японцев, а в колхоз не хотел, уперся и все. Да что там, гуран есть гуран. Я, говорит, никого не эксплуатирую, семьей работаем. Ну, ему и врезали. Приехали на рассвете 4 верховых, разрешили взять только то, что уместится на телеге, ребятишек хоть в подол и на станцию. Там загнали в теплушку и вперед. Широка страна моя родная. Всех ссылали на север, а нас на юг. Очухались под Иркутском. Леспромхоз там ставили, вот мы и взялись за топоры да пилы. 2 года всей семьей тайгу валили. Вскоре разъяснение вышло. Ошибочка, мол, произошла. Никакой вы гражданин Мирошников, ни кулак. Можете возвращаться в родные края. Но батя обиделся, крепко обиделся. Старшие братья, правда, уехали кто куда. А мы, малышня, уже бегали в школу, да и житуха вроде наладилась, с голоду не помирали. Все шло путем, пока батю бревном не придавило. Из больницы пришел своим ходом, но с костылем. Левая нога еле сгибалась. На лесопилке работать не мог, а жить надо. Кто-то помог перебраться в город. Как раз в это время в областном центре построили дом специалистов для врачей, инженеров, артистов.